Глава 4. О том, как брат Виллибальд преподал конунгу Свейну одну заповедь из Священного Писания. Орм отправился к Гудмунду, попросил передать приветствие Торкелю и сообщить, что он не присоединится к войску, поскольку уходит домой. Гудмунд, услышав эту весть, опечалился и попытался уговорить Орма изменить решение. Но Орм ответил, что его удача в последнее время слишком хороша, и потому вряд ли ее хватит надолго. «В этой стране у меня дел не осталось», — сказал он. «А если бы у тебя была такая женщина, как Ильва, разве ты остался бы среди праздных воинов, у которых при виде любой женщины изо рта текут слюни? Мой меч никогда бы не оставался в ножнах, а я желаю пожить в мире с ней вместе». И сама она хочет того же. Гудмунд признал, что Ильва способна вскружить голову кому угодно, и одного ее взгляда достаточно, чтобы утратить благоразумие. И добавил, что и сам не прочь немедленно отправиться в Бравик, ибо ни к чему иметь при себе столько серебра. Но он не может этого сделать, поскольку необходимо вернуться к своим людям в Мелдоне и, кроме того, сообщить Торкелю и Йостейну о соглашении насчет выплаты оставшейся суммы. «Моих людей тут грабят пронырливые женщины», — промолвил он, — «которые роятся подобно мухам вокруг их серебра и крадут его, как только напоят их до пьяна. Поэтому будет лучше, если я спущусь вниз по реке вместе с тобой, если успею собрать своих людей». Они отправились к королю Этельреду и архиепископу, дабы попрощаться с ними и заодно взглянуть, как превосходно пляшут медведи на задних лапах. Затрубили рога, и люди заняли свои места за веслами, где многие сперва были нерасторопны от усталости и выпитого. Они быстро спустились вниз по реке, где на этот раз наблюдательные корабли не преградили им путь, хотя дружины обменялись оскорблениями и насмешками. На ночь встали в устье, и тут Гудмунд и Орм расстались. Далее каждый пошел своим путем. Ильва хорошо переносила качку, но, тем не менее, надеялась, что путешествие продлится недолго, ибо на корабле было слишком тесно. Орм успокаивал ее, уверяя, что в это время года обычно стоит хорошая погода, и вряд ли она их задержит. «У нас есть одно дело на каменистом пригорке в Йеллинге», — сказал он, — «но это много времени не займет». Ильза сомневалась, разумно ли заезжать за ожерельем сейчас, когда никто не знает, что творится в Ютландии и кто занял престол в Йеллинге. Но Орм сказал, что хочет сразу управиться со всем. «И кто бы ни правил теперь в Йеллинге», — добавил он, — «конунг Свейн или конунг Эйрик, вряд ли мы застанем их в это время года, когда все конунги предпочитают сражаться. Сойдем на берег ночью, и, если все пойдет как надо, никто нам не помешает». Брату Виллибальду на борту нравилось, но его удручало то, что никто не захворал морской болезнью. Ему особенно нравилось примоститься рядом с Раппом, когда тот сидел у кормила, и расспрашивать его о южных странах и обо всем, что с ними там приключилось. И хотя Рапп отвечал скуповато, вскоре они сделались хорошими друзьями. Они обогнули Ютландский мыс и направились на юг, не встретив ни единого корабля. Но тут поднялся встречный ветер, грести стало тяжело, и они должны были искать убежище на берегу, дабы переждать бурю. Уже была ночь, когда они вошли в устье реки рядом с Йеллинге, но заря уже позеленила облака, когда Орм наконец причалил к берегу, неподалеку от замка. Он приказал брату Виллибальду, Раппу и еще двоим следовать за ним, но Ильву попросил остаться на борту. Она подчинилась неохотно, но он настоял на этом. «Как следует поступать в таких делах, решаю я», — сказал он. «Брат Виллибальд знает это место не хуже тебя. А если мы кого-нибудь встретим и завяжется бой, что вполне возможно, ибо уже рассвело, лучше тебе остаться здесь. Мы скоро вернемся». Они направились от берега к замку через поля, которые располагались с южной стороны. И только брат Виллибальд заметил, что они уже подошли к месту, как вдруг послышался топот ног и мужские голоса, доносившиеся с моста, который лежал по левую руку. Они увидели приближающееся стадо, которое гнали несколько мужчин. «Самое надежное – убить их», – произнес раб и поднял копье. Но брат Виллибальд схватил его за руку и строго-настрого запретил наносить вред людям, которые не причинили никому зла. Уорм согласился и сказал, что вряд ли это понадобится, если они поспешат. И они побежали к склону холма. Пастухи остановились и уставились на них в изумлении. «Чьи вы люди?» — крикнули они. «Конунга Харальда», — ответил Уорм. «Маленький поп?» — воскликнул внезапно один из пастухов. «Это же маленький поп, который ухаживал за больным конунгом Харальдом! Это враги! Бегите! Будите людей!» Раб и еще двое бросились вдогонку за пастухами, но стадо преградило дорогу, так что те сильно их опередили. В это время Орм и брат Виллибальд взбежали на верхушку холма, и тот сразу показал место, где лежали три камня. Орм сдвинул в сторону самый верхний и увидел, что между двух камней лежит ожерелье. «Теперь надо спешить», — сказал он, засовывая его себе за пазуху. Из замка доносились крики, и когда раб и его люди присоединились к ним, они бронили себя за то, что позволили пастухам поднять тревогу. В гневе раб метнул копье в одного из бегущих, и теперь тот лежал у входа в главные ворота. «Но проку от этого мало», — сказал он, — «а я лишился хорошего копья». Они со всех ног бежали через поля к кораблю, но вскоре услышали за собой громкое гиканье и топот копыт. Раб хорошо видел единственным глазом и на бегу оглянулся через плечо. Орм сделал то же самое. «За нами гонится сам конунг Свейн», — сказал Орм. «Это немалая честь». «Торопится», — сказал раб. «Даже бороду не заплел». Брат Виллибальд был старше остальных, но, несмотря на это, мчался проворно, подобрав рясу выше колен. «Пора!» — крикнул Орм. «Цель в них копьем!» Сказав это, он остановился, повернулся и метнул копье в ближайшего из преследователей. Это был человек на крупном коне, который скакал прямо перед конунгом Свейном. Увидев летящее копье, он осадил и поднял коня на дыбы. Копье глубоко вонзилось в грудь коня. Конь упал и покатился, подмяв всадника. Люди Раппа метнули копья в конунга Свейна, но не попали. Он был уже совсем рядом с ними, а копий больше не осталось. Брат Виллибальд нагнулся, поднял большой камень и метнул его изо всех сил. «Возлюби ближнего своего!» — рявкнул он, опуская руку. Камень попал конунгу Свейну прямо в лицо. Завопив от боли, тот отпустил конскую гриву и свалился на землю. «Вот это хороший священник!» — сказал раб. Остальные преследователи бросились к конунгу Свейну, так что Орму и его людям удалось достичь корабля целыми и невредимыми, хотя они едва переводили дух. Когда они были уже по пояс в воде, Орм крикнул гребцам налегать на весла. Их втащили на борт, и корабль уже достаточно удалился от берега, прежде чем показались первые всадники. С рассветом поднялся благоприятный ветер и наполнил парус, и они поспешно уходили, помогая себе веслами. Орм отдал ожерелье Ильве и поведал обо всем, что с ними приключилось. Даже раб был более щедр на слова, чем обычно, когда воздавал хвалу маленькому священнику. «Надеюсь, Свейн не скоро оправится», — сказала Ильва. «Когда он свалился, весь рот у него был в крови», — сказал раб. «Я сам видел». «Мне хочется расцеловать тебя», — сказала Ильва священнику, — «за этот бросок». Орм рассмеялся. «Это как раз то, чего я больше всего опасался», — промолвил он, — «что тебе приглянется священник». Брат Виллибальд строго возразил, что у него нет никакой охоты быть расцелованным, но, казалось, похвалы, которыми его осыпали, пришлись ему по душе. «Конунг Свейн запомнит поцелуй брата Виллибальда надолго», — сказал Орм. Но не в его привычках оставлять подобные вещи неотомщенными. «Когда придем домой, придется переселиться в леса, куда не отважится заглянуть ни один конунг. Там я и построю церковь». Далее будет рассказано о том, как Орм жил в густых северных лесах, недалеко от границы. О том, как он стал ревностным христианином, как брат Виллибальд обращал людей в новую веру, о распрях, которые произошли между ними и людьми из Смоланда, и о том, как они враждовали с ними, а также о том, как дикие зубры вернулись в страну.